Собственно, ей тогда уже и не оставалось ничего делать. Она совершила свое дело. Может быть, оставшись впоследствии, она посреди развратного двора утратила бы свой поэтический характер. Результаты этого явления были необычайно значительны для французской истории. Она вывела за собой народ французский, когда ни одно феодальное сословие не могло отстоять государство. Вариант, когда ни феодализм, ни община, ни духовенство не могли отстоять. В одной из лекций 50-х годов Грановский говорил: «В эту решительную минуту является знаменитая Дева Орлеанская. В настоящее время вопрос о Деве Орлеанской решен окончательно благодаря памятникам, изданным Жюлем Вишером. Самое лучшее изложение, составленное по этим памятникам, принадлежит Мишле. Разумеется, пора оставить мысль о том, что Иоанна д'Арк была обманщицей и слепое орудие хитрой, честолюбивой политической партии. Иоанна д'Арк выступает на сцену под влиянием необъяснимого ни логически, ни исторически настроения духа. Она была духовно убеждена в теотическом, божественном призвании освободить Францию. Было еще нечто характеристическое в ее отношении к французскому народу. Рыцарство, неоднократно пораженное, утратило доверенность к самому себе, в беспрестанных войнах оно одичало. Рыцари грабили народ без всякой цели. Далее, жители городов по самому характеру своему заботились только о себе, и им было мало дела до судьбы целой страны. Оттого многие города охотно подчинялись Англии, лишь бы только соблюдены были их выгоды. Вообще общего энергического движения незаметно было ни в каком сословии. Духовенство явно становится на сторону Англии, весьма немногие из архиепископов французских держали стороны Карла VII. И среди такого порядка вещей вдруг выступает девушка из крестьянского сословия и выступает с мыслью освободить Францию. Можно сказать, что в Деве Орлеанской все сословия пришли в сознание о своем единстве. В другом курсе Грановский, рассказывая о Жанне д'Арк, подчеркивал, что она подняла за собой массы народа. Когда города были погружены в свои эгоистические, частные расчеты и заботились только о выгодных сделках с правительством, когда духовенство французское толпами приставало к англичанам, одним словом, когда все господствующие элементы изменяли своему государству, выступают тогда массы простых крестьян и внимают призывному гласу Орлеанской девы, который говорит им, что они французы, что они должны отплатить пришельцам. Она привела Францию к сознанию национальности и представила неслыханное явление. Дочь крестьянина несколько времени стояла выше не только рыцарей, но и король был покорным исполнителем ее велений. С этих пор англичане действовали неуспешно, Карл VII проснулся от дремоты, и именно с этого времени его правление представляет замечательный характер. Недостаточно было победы над англичанами, надо было внести в государство какой-либо порядок. В продолжении почти 100 лет Франция была театром почти не прерывавшейся войны. Феодализм, ослабленный усилиями Филиппа Августа, святого Людвига, Филиппа Красивого, возник с новой силой. Он принял только другой, более безобразный характер. Филипп II Август, 1165-1223 годы, король Франции с 1180 года. Прежде он смягчался понятиями о верности, любви, чести. Теперь рыцари беспрестанно переходили от Франции к Англии, войны велись со страшным бесчеловечием, война сделалась ремеслом, образовались целые наемные шайки, от этих людей нельзя было отделаться, победивши англичан. Характерным явлением для обозначения нравов высшего сословия того времени была история маршала Реца, одного из самых блестящих воинов того времени относительно его образования. Жиль Лаваль де Рец, 1404-1440 годы, барон, французский государственный деятель, маршал. Он был в числе тех смелых вождей, запершихся в Орлеане, оказавших таким образом государству великую услугу. на границах британского герцогства